Нет солнца и радости нет. События этой недели явно подорвали мое здоровье, и переживательный аппарат стал отключаться. Бывает, что нога отнимается, она существует, но ее не воспринимаешь. А у меня такое случилось с чувствами. Они были, но их нечем было чувствовать. Загадочная эта штука — внутреннее пространство тела. Пульсация соприкосновений с миром, приятных и неприятных, плавающая тяжесть границы себя, болевые молнии. Жаль, что тело, угнетенный народ, государство «я», не выработало своего депутата в парламент сознания. Оно умеет болеть, ныть, посылать невнятные запросы, а нет, чтобы на трибуну ума вышел полномочный представитель и объяснил: «Господа, у вас намечается кирдык с почками. Запас прочности 2 месяца. Срочно к урологу. Заодно проверьте сердце. Помидоры вам вредны, налегайте на фасоль. У вас, конечно, дико важные дела, но позвольте напомнить, это мне болеть, мне стареть и мне умирать. Вы тут, понимаете, собрались, вечные и богоподобные, а мне отдуваться, исполняя отдельное существование». Я прилегла отдохнуть, поскольку ночь в гостинице «Дружба» была послана мне не для прибавки сил. Очередное мытарство. Надо все обдумать, надо найти ошибку. Мне нравится этот куб пространства. В нем ничто не раздражает, не отвлекает. Серый ковролин, белые стены, стеклянный столик, телевизор в серебристом корпусе и небо в окне. Приводим себя в порядок и находим в изделии место сбоя, дефекта, спущенной петли, поворота налево. Людям положен разный закон. Одним предписано все, другим — ничего, третьим — по возможности. У тех, кто пользуется ограниченной свободой, всегда есть трудности выбора, проблемы с пониманием долга и пути. Судьба изъясняется невнятно, и маршрутных листов нам на руки не выдает. Однако, наблюдая и экспериментируя, открыл я для себя лично маленький рабочий закончик. Он гласит: «Не пренебрегай сигналами о возможном затруднении коммуникации. Они свидетельствуют о том, что в этом направлении двигаться не стоит. Можешь, конечно, идти напролом, но тогда не сетуй на боль от ударов о препятствия. Сигналы посылаются исправно. Занятый телефон, внезапная температура, сорвавшаяся встреча, опаздывающий транспорт. Сигнал может воплотиться в человека, отговаривающего вас идти, куда вы планировали, в потерянный неведомо как билет на поезд, в севшие невесть почему батарейки в мобильнике, а если у ваших невидимых друзей ничего такого нет под рукой, они могут просто наслать на вас дурное настроение, и вы захотите вдруг остаться дома и лечь на дно». В том, что я провела ночь с Фирсовым, ошибки не было. Это мне разрешили. Да мне всегда это разрешали, если возникало желание. Сбой возник потом, когда я помчалась в Энск, не обращая внимания на вырубленный телефон, сигнал о возможном затруднении коммуникации, когда я упрямо хотела, чтобы все исполнилось в точности по-моему, когда чересчур обрадовалась чувством, затопившим разум. А теперь вину за этот надрыв я переношу на другого. Разве он виноват? В моем променаде по Энску нет, не виноват. А вообще-то вина есть. Не надо было меня трогать. Не надо было вызывать любовь, с которой потом не справиться. Ты, Андрюша, похож на человека, который просил у Бога дождичка, а получил шквальный ветер и 9-бальный шторм. Так руби себе деревца по плечу, соблазняй кротких девчонок, в которых жизнь стоит теплой лужицей. Не касайся женщин моря, женщин грозы, женщин первоначального мира. Ах, мой добрый, не у всех все так просто, как у вас, приматов. Удивительная несправедливость. У кого-то чувств не хватает, а у кого-то избыток. Отчего нельзя поделиться? Кровь могу отдать кому-нибудь, кусок кожи, волосы, почку, глаз, а чувства не могу. А на свете столько бревен ходит, им бы так пригодилось. Тем временем рецепт счастья известен с эллинских времен. Ничего слишком. Счастье или равновесие? А мне, собственно, что нужно? То грозовое счастье, оно ведь было и прошло. Требуется, значит, равновесие. Скучновато, однако, неизбежно. Этот урок мы разобрали, но оставалось еще что-то недоброе, больное, соднящее. Да, Коваленский. Воинственный вторник и тупой нож со сломанной ручкой. Скверное воспоминание. Я могла причинить ему реальный вред своими бурями. Я знаю свою силу. Он, конечно, передо мной виноват, но я не имею права на приговор, тем более на его исполнение. И это не в моей компетенции. На то есть свои инстанции, и они никогда не торопятся. Медленно мелют мельницы Господа. Главное слово здесь — медленно. Медленно. Грозный образ неотвратимой расплаты. И все-таки для чего не быстро? Вот чего не выношу всю жизнь, это из-за медленности, вечных проволочек и затяжек, нудного скрипа старых запущенных колес, трудного запоздалого исполнения. Как немыслимо долго разлагалась изгнавшая господ Красная Россия, страна победивших слуг, как длителен и неспешен рост всего сущего в свете. Занимательная мысль проклюнулась в голове. А ведь мужчины, как бы они ни тужились, никогда не смогут окончательно погубить мир. Портить, гадить, вредить, да сколько угодно. Но и строить, направлять, развивать. Да, большинство преступников – мужчины. Но и большинство святых и героев тоже. Это их трудный и драгоценный мир. Их воинственная история, ими изобретенная цивилизация. Они всем этим дорожат. Здесь их любят, здесь им отдаются, здесь им служат. О нет, мир может погубить только женщина. Женщина, которую не любят. Разгневанная женщина. Ждали судью милосердного и справедливого, то есть мужчину. А вот возьмет и заявится попущением отца женщина-судья. Немилосердная и несправедливая. Та самая «Belle dame sans merci», «Donna Bella e crudele», которую так остро чуяли искушенные в метафизике средние века – и сообразительное возрождение, и все. И пиздец, как писал философ Секацкий.